Поднять начальный уровень тревоги. Частичная боеготовность всего армейского состава. Приказ капитана стражи, что стоял на стене в этот день, был передан всем. Через 10 минут все стражники сегодняшней смены уже стояли с оружием наготове. Лучники заняли верхние позиции, мечники разделены между стеной и входом в город, и копейщики под прикрытием мечников были отправлены к раненому солдату, чтобы оказать помощь. Стоило стражникам выйти за пределы города, как со стороны леса послышался странный гул и подул леденящий душу ветер. Он не был холодным, но чувство, которое исходило от него, было чертовски морозным. Стражники напряглись и стали суровыми. Их взгляды были сосредоточены на фигуре, что медленно шла в их сторону. Постепенно на краю заснеженного леса показался человек. Все его тело было покрыто засохшей кровью. Сначала стражники решили, что это один из пострадавших, но затем, когда человек приблизился к ним, оружие в руках стражи дрогнуло и было приготовлено к атаке. Черты лица человека перед стражниками даже нельзя было назвать человеческими. Его лицо исказилось до неузнаваемости, будто он натянул чье-то лицо на свою голову. Кожа была провисшей, а в некоторых местах выступала, будто там были слишком большие кости. Тогда стражники заметили и то, что конечности человека были странно согнуты. Их вид не был свойственен людям. На руках человека были длинные когти, с которых капала свежая кровь. Заметив стражников, человек приоткрыл рот и показал язык, будто облизывался. Взгляд дикого монстра заставил стражников сделать шаг назад. Человек перед ними был похож на монстра, который сейчас решал, кого бы ему съесть. Даже его повадки были не такими, как у людей. Заметив приблизившихся стражников, он стал принюхиваться к ним, словно пытался понять, съедобно это или нет. «Кто ты? Ты цел?» Стражники медленно приближались, но их оружие было все так же на изготовку. Человек сделал пару неуверенных шагов, а затем, шатаясь из стороны в сторону, стал приближаться к страже. Люди напряглись еще серьезнее. «Остановись, не заставляй нас применять оружие. Ты слышал? Стоять! Остановись! Кому сказано?» Человек блеснул взглядом, и внезапно его тело качнулось и исчезло. Размытая фигура пронеслась мимо копий стражников, и первый ряд людей почувствовал не только ветерок от быстрого перемещения противника, но еще на их спины попало что-то холодное. Пара стражников, выпучив глаза, стояла и смотрела на спины первого ряда. «Что вы смотрите? Там, кровь, это...» Когда люди обернулись, то сзади было несколько тел. Их доспехи были смяты так, будто великан прыгал на этих телах. Окровавленный человек стоял к ним спиной. В его руках даже оружия не было. Убийца повернул голову, из его рта валил пар и слышался тихий рык. «Ты напал на нас, сдавайся или умрешь». Но на пугающие крики стражников преступник лишь улыбнулся. Его тело снова переместилось, и он оказался перед стражником. Солдат смотрел своему противнику в глаза. Медленно в его глазах появился страх. Противник испускал ужасающую ауру, а запах крови, исходящий от тела мужчины, добавлял страху. Даже бывалые воины должны были чувствовать огромную угрозу от врага. Преступник поднял руку. На его лице играла насмешливая улыбка. Руки мужчины вытянулись. На пальцах появились длинные когти. И в этот момент молниеносная атака пробила доспех. Стражники носили обычный железный доспех. Он был словно лист бумаги перед мощью короля демонов. Вторая рука стремительно вошла в броню. Убийца поднял человека и ловким движением развел руки. Фонтан крови пролился на мужчину. Он с удовольствием принимал душ из крови. Его язык был выставлен наружу и, казалось, будто он упивается и наслаждается вкусом крови. Остальные стражники в шоке начали пятиться. К ним пришло осознание того, что враг был слишком ужасен. Но сколько бы они ни бежали, чувство опасности не уменьшалось. Им казалось, что монстр, который постепенно удалялся, все еще стоял у них за спиной. Открыть ворота, запустить группу, лучники на изготовку. Если враг сдвинется с места, атаковать на поражение. Ворота со скрипом открылись, но стоило стражникам пересечь линию ворот, как мощный порыв ветра смел их. Стражники упали замертво. Брызги крови разлились по всей улице. Когда люди увидели тела, которые были разделены на части, то мрачный крик и ужас покрыли город. «Лучники, чем вы там заняты?» Старший в группе лучников с ужасом покачал головой. Но цель не сделала и шага. Капитан стражи, смахнув кровь со своего лица, посмотрел наружу. Убийца все еще стоял на месте. Но в этот момент он повернул голову к капитану стражи. На лице убийцы все еще была дьявольская улыбка. Пока они переглядывались, тело убийцы переместилось. Капитан стражи ахнул от шока и сделал пару шагов назад, но демон не дал ему шанса на спасение. Взмах руки и капитан был рассечен на части. Капитан стражи был в сфере великого мастера и не мог противостоять мощи демона. Солдаты хорошо знали о мощи своего капитана, и от этого им стало еще страшнее. «Срочно, бейте высший уровень тревоги. У нас вторжение слишком сильного врага. Мы не сможем его долго удерживать. Нужно эвакуировать людей. Где лучники? Почему они до сих пор не открыли огонь?» Когда был озвучен следующий вопрос, все одновременно подняли свои взгляды вверх на стены. От увиденного их сердца буквально разорвало в бешеном такте страха. Стена из кирпича окрасилась в алый цвет от потоков крови, а на самом верху стояло 4 человека. Они были скрыты под плащами и масками, что делало их неузнаваемыми. Но аура, испускаемая их телами, была еще холоднее и кровожаднее, чем у преступника, напавшего на стражу. Только холодные глаза с высокомерием и отвращением смотрели свысока на жалких слабых людишек. Эта четверка была похожа на гордого хищника с презрением, смотрящего на слабую добычу. Кто они? Враги? Черт, как мы проглядели их. Все вместе. Мы должны сдержать их, пока жители эвакуируются из города. Стража выстроилась в ряды и приготовилась к атаке врага, но четверка так и не спустилась со стен. Они продолжали наблюдать за охотящимся демоном. Демон, заметив, что стало прибывать все больше людей, почувствовал нескончаемое возбуждение от охоты. Его сила снова импульсивно поднялась и волной разлетелась по улице. Стражники слегка покачнулись, но смогли устоять на месте. Волна силы, прошедшая мимо них, взорвала их эмоции. Холодный пот струился по их спинам. Руки дрожали, но глаза все так же с решимостью смотрели на врага. Они не могли отступить. За их спиной эвакуировались их семьи и близкие им люди. Демон взмахнул руками, и они начали покрываться черной чешуей. В открытой пасти был белый пар и удлинившиеся клыки. Мощный поток силы вырвался из тела монстра с громким ревом. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr развернулся и атаковал летящего в воздухе солдата. Его руки разорвали его броню и проникли в тело, вызывая дождь из крови. Монстр впился зубами в горло добычи. В бывшем человеке не осталось ничего человечного, даже разум его помутился. Только жуткий инстинкт убийцы и необузданная жажда крови остались в искаженном темной силой теле. Стражники ровным рядом атаковали. Копья выскочили вперед, кровь покрыла их вершины, но поражен был не демон. Тело павшего солдата было использовано в качестве щита. Демон, улыбаясь, буквально насмехался над беспомощностью солдат. Он прыгнул в воздух и, расправив руки, словно тигр, прыгнувший на оленя, он готовился к следующему убийству. «Не смей!» Поток ветра и короткий меч, скрытый в порыве, ударили демона. Его тело брызнуло кровью, и монстр прокатился несколько метров по земле, прежде чем подняться и посмотреть на нового врага. Мужчина средних лет в тяжелом доспехе вышел вперед. В его руках был длинный тяжелый двуручный меч. Аура могущественного правителя опустилась на улицу. Земля под ногами рыцаря стала трескаться от испускаемой мощи. Взгляд, наполненный желанием убить, охватил всех врагов, после чего рыцарь поднял свой меч и встал в стойку. Она была такой же прочной, как скала, и щит, словно стена, преградил путь демону. «Ты не пройдешь!» Демон усмехнулся и атаковал. Прямой удар в щит заставил рыцаря содрогнуться. Его тело переместилось на несколько метров назад, но он все же смог остановиться и подавить атаку. В этот момент огромный меч был поднят вверх и с сокрушительной мощью упал вниз. Демон имел чувство самосохранения, которое заставило его отступить. Это был первый раз, когда демон был подавлен и вынужден отступить. Народ возликовал. В такой ситуации даже маленькая победа – это победа. Демон взвыл в небеса, и в этот момент кровавая аура монстра покрыла все его тело, и он начал увеличиваться в размерах. Что происходит? Он меняется? Что за отвратительная аура? Он монстр? Нет, это демоны. Кто-нибудь отправил сообщение в столицу. Нам не по силам сдержать их. Пусть вышлют карательные отряды для ликвидации демонов. Жители еще не эвакуированы? Нет, там возникли трудности. Мы не можем увести всех. Наплевать. Забирайте, кого можете, и отступайте. Повелитель, я пришла с сообщением. Можно доложить? Лидер группы, назвавшийся императором демонической крови, посмотрел на появившегося рядом с ним человека. Его аура тут же стала мягче, и он отошел от остальных. Велел тебе не высовываться, но если б не было чего-то срочного, то ты бы здесь не появилась. Значит, ты столкнулась с какими-то проблемами? Я прав? Вновь прибывшим человеком была женщина, полностью скрывшая свой внешний облик под плащом и маской. Ее черные глаза выдавали в ней демона из числа тех, кто служил императору демонической крови. Аура женщины была весьма агрессивной. От ее присутствия на земле появлялись трещинки, будто сама земля не способна выдержать существование такого монстра. Женщина на мгновение посмотрела на бушующего в городе демона, а потом начала свой доклад. «Вы просили наблюдать за императором падшей души. Недавно он начал странные перемещения своих людей. Его подчиненные, разбросанные по всему континенту железной руки, стали собираться в волчьих вратах, но при этом часть людей осталась где-то еще. Я не думаю, что недостающие падшие души умерли. Скорее всего, он назначил им какое-то важное задание». Император демонической крови задумчиво пробубнил что-то, а потом ответил женщине: «Каждый обряд призыва, который пополняет наши армии, требует великой жертвы. Мне нужно убить сотни людей, чтобы их кровь стала жертвой для появления нового демона. Для императора падшей души действует похожие правила. Он должен принести в жертву много сильных душ. Теперь, когда он уже собрал сильную ударную группу, я уверен, что он готовит следующую атаку. Вы ожидаете начала войны? Не совсем. Он еще не готов к этому, как и я. Но я думаю, что его текущие действия приведут к появлению новых падших душ, из которых он создаст жнецов для своей армии. Мастера тьмы остались спокойны, что значит, они не будут вмешиваться в новую атаку на город праведной стороны. Я не думаю, что он настолько глуп, чтобы атаковать еще один город в одиночку без поддержки темной армии, как это было в прошлый раз. Сильные фракции не могут отправлять армии на третий этаж башни смерти, потому как это вызовет ответную реакцию со стороны других сторон. Такие действия приведут к началу войны между светом и тьмой на ранее обговоренной нейтральной территории. Подобное кровопролитие за территорию, имеющую малое военное значение, не стоят того. Поэтому города тьмы и света там остались без серьезной внешней поддержки, что сделало их беззащитными. С тем числом солдат, что отправлены с нашего мира, им не выстоять против жнецов, отправленных императором падшей души. Особенно, если он сам будет вести армию. Ясно. По моим наблюдениям активности жнецов, их целью будет облачный круг. Последнее время именно там происходило больше всего странных смертей, и именно там чаще всего мы замечали жнецов. Облачный круг, их защита на среднем уровне. Вот ведь наглец. Этот город связан порталом с этой империей. Он наверняка хочет забрать все порталы, связанные с этим континентом, чтобы одним махом ввести сюда своих жнецов для войны со мной. Хитрый засранец. Мы должны подготовиться. Император демонической крови посмотрел на своих подчиненных. Вы сделали все, что я просил. Один из них преклонил колено и ответил: да, хозяин. Лорд-правитель города мертв, старейшины также убиты. Ваш заказ выполнен. Отлично. Тогда отправляйтесь на поиски младших демонов. Вы должны собрать собственную группу из генералов и командиров. Когда я вернусь в империю Ледяного леса, вы должны быть готовы. Мы начнем сбор армии для войны с императором падших душ. Он не должен стать мне угрозой. Если подведете, то сами знаете, что случится с вами. А теперь идите. Три демона растворились в воздухе, оставив после себя темный дымок. Женщина посмотрела на ушедших демонов и сказала: «Не рановато вы отпустили демонических королей, нападение на такой большой город вызовет много ненужного внимания, особенно со стороны местной власти». «Так и должно быть. Скоро сюда прибудет карательная группа имперских стражей. Мы сейчас ждем именно их прибытия». «Ладно, пока есть время, я еще кое-что узнала. От этой новости вы точно будете злы. Я узнала, что в империю Снежных гор пришел жнец. Я уверена, что это один из тех, что служат императору падшей души. Другого быть не может». Аура человека в плаще стала хаотичной и злой. «Это правда?» «Да. Когда он проходил портал, его внешность была подтверждена моими ищейками. К сожалению, я не успела прибыть туда вовремя, и он вошел в наш мир. Я виновата и готова понести наказание за свою ошибку. Плевать, я разберусь с ним». «Ах, да, он не выдал своей миссии. Пройдя по его следу, я собрала достаточно информации. Он искал человека в черной маске, то есть юношу. Он должен быть не старше 15 лет. Предположительно, юноша является учеником Зала Теней. Кажется, его зовут Эрик, фамилию не знаю. Всякий раз, когда я пыталась найти о нем информацию, то сталкивалась с какими-то проблемами. Он как будто призрак. Этот юноша точно существует, но его никто не видел. Знаю, о ком речь. Я только что получил сообщение от демонического короля желтого стекла. Он рассказывал мне о юноше, что лихо сражался с человеком на несколько сфер выше, чем у него. И по совпадению, он также носит черную маску и его зовут Эрик. Он ученик Зала Теней и ему еще нет 15 лет. Такое имело место быть? Да, это случилось вчера. Ты, в это время, скорее всего, шла ко мне и не успела получить информацию от своих ищеек. Возможно. Что будем делать? Этот парень уже засветился, и другие должны были обратить на него свое внимание, поэтому он стал трудной целью. Но император падшей души не просто так его ищет. Я должен отправиться и захватить этого парня к нам в качестве демонического короля, пока это не сделал кто-то другой. Я не могу позволить императору падшей души стать сильнее. Девушка покачала головой. Стать сильнее вас, это просто глупые фантазии. Он все еще в сфере повелителя мертвых, в то время как вы вошли в сферу короля демона. Между вами разница практически в целую сферу. Ты права, но его нельзя недооценивать. Мастера смерти ужасные противники. Кроме того, разве этот парень в сфере великого мастера не смог сражаться со сферой императора? Девушка согласно кивнула. Тогда, мне отправиться за этим парнем и притащить его сюда? Нет, я сам отправлюсь за ним. Зачем? Это просто жалкий мальчишка. Вы можете раздавить его одним пальцем как жука. Какой смысл вам появляться там из-за простой букашки? Чувствую, что этот парень может стать переломным моментом в нашем противостоянии. Я не могу позволить моему плану отклоняться от намеченного курса, даже если это всего лишь незначительная проблема. Этот мир станет моим, и я должен уничтожить императора падшей души. В будущем он все равно встанет на моем пути к мировому господству, особенно когда я отправлюсь в башню смерти для захвата других миров. Вы справитесь, а мы станем вашим оружием и прорежем вам путь сквозь ряды мертвецов. Ха-ха, не сомневаюсь. А вот и желтый король леса проклятий. В то время как император демонической крови был рад видеть своего подчиненного, девушка рядом с ним буквально обезумела. Ее аура дико вознеслась, словно произошел взрыв черного пламени. В ее руках появился длинный двуручный меч. Лес проклятий, что он здесь забыл? Можно я отрежу его голову? Император демонической крови схватил девушку за руку и остановил. Его могущественная сила быстро подавила вспышку энергии, и девушка стала бессильно противостоять своему повелителю. Тише, тише, успокойся. Он стал более сдержанным, тем более, ты уже отрезала ему пару пальцев на руке. Он больше не станет распускать руки, к тебе. Извините, хозяин, отправляйся на поиски жнеца. Я тоже скоро прибуду в Южную Звезду и сразу начну сбор информации по мальчишке. Как пожелаете. С этими словами девушка исчезла. В этот момент в город ворвалась группа вооруженных рыцарей. Во главе отряда из 40 человек стоял молодой человек лет 25 в золотистой броне, светящейся множеством мощных рун. Перед ними показалась ужасная картина. Разорванные тела и лужи крови заполонили улицы. А в центре этого кровавого безобразия стоял монстр. Он больше не был похож на человека. Его кожа сморщилась и стала похожа на пленку, медленно сползающую с тела монстра. Под пленкой обнажался черновато-красный мех. Больше не было живых людей. Те, кто мог уйти, ушли, остальные уже стали мертвецами. Но при виде такого беспорядка на лице солдат не показалось ни единой эмоции. Они стояли напротив монстра, точно так же, как и монстр, который не сделал и шага в их сторону. Рыца, Ри, По, Жа, Луи, Ста, помогите. Протяжный стон донесся от одного из тел. Там был один из солдат, защищавших город. Его тело было разорвано на части, но по какой-то причине он все еще был жив, хотя его жизненная сила быстро утекала и вскоре он уже станет хладным трупом. Главный рыцарь посмотрел на раненого солдата. На его лице появилась презрительная улыбка, когда его меч рассек голову солдата. Ха-ха-ха, мусор. Вдруг перед ним появился человек, скрытый плащом. Лицо лидера рыцарей тут же стало серьезным, и он стремительно преклонил колено. Остальные буквально упали на колени. «Приветствую повелителя. Мы приветствуем хозяина. Ты вовремя. Наш план слегка изменился. Цель мы уже устранили, а сейчас пришло твое время стать героем. Убей демона и принеси его голову жителям этого славного городка. Пусть они проникнутся к тебе доверием. После, как мы и договаривались, оставь кого-то в качестве лидера. Этот город должен стать нашим. Не оплошай». В глазах рыцаря не было и капли сомнений. Он исчез со своего места и мгновенно переместился к демону. Его меч снес голову врага. Это было так быстро, что демон даже не почувствовал появление врага. Он умер мгновенно. В этот момент глаза рыцаря наполнились силой, и в них появился демонический свет. Вся аура, собранная демоном, перетекла к рыцарю. На его лице был след экстаза от роста его собственной силы. Так происходило всегда, когда один из королей убивал другого. Но это могло произойти только по приказу императора. На этом я вынужден откланяться. Ты остаешься за главного. Эта империя в будущем станет твоей, поэтому подготовь землю к своему правлению и жди меня. Скоро мы начнем истребление семьи императора, правящего этой страной. Ха-ха-ха, жду с нетерпением. Безумный смех разнесся по улице, когда рыцарь в золотистых доспехах отправился вглубь городка с отрезанной головой демона. Глава 268-270. Все в сборе. Небольшой перелесок. Среди редких деревьев звенел металл. Словно два диких зверя противники сходились и расходились на такой скорости, что глаз не успевал засечь их движение. После мощного взрыва на землю упала первая фигура, но меч в его руках воткнулся в землю, и человек, опираясь на него, привстал. Его колено было опорой, с которой он не мог больше подняться. Его взгляд был наполнен силой, даже при том, что в его теле больше не было ни капли энергии. Кровь медленно стекала по рукояти меча на лезвие, а затем проникала в землю. По всему телу человека были шрамы. Его одежда была разорвана в клочья, оголяя залитую кровью кожу молодого человека. Напротив него стояла женщина. Ее глаза были плотно закрыты, а седые волосы ярко контрастировали с ее черным платьем. Она провела пальцем по щеке, чувствуя влагу. Маленькая царапинка появилась на гладкой коже женщины. Но от чувства собственной крови женщина не разозлилась. Наоборот, она показала яркую улыбку, несвойственную женщине, что все время испускало мрачное присутствие. «За эти 2 месяца ты стал очень хорош. Ты полностью оправдал мое доверие. Я бы продолжила тренировки. Тебе еще есть куда расти, но на носу очень важное мероприятие, в котором тебе нужно принять участие». Эрик, молча, смотрел на Марию. Он очень устал. Мария сделала пару шагов к Эрику. Ее тонкая рука протянулась к груди юноши, и указательным пальцем она проткнула его кожу. Из маленькой ранки выпал сгусток черной энергии, похожий на пиявку, и впитался в кожу женщины. Это была печать, ограничивающая силу любого мастера. Такая печать изолировала мастера от поглощения мировой энергии, из-за чего человек не мог восполнить запас растраченной энергии. Таким образом, Мария доводила Эрика до предела. Вначале это было очень сложно для юноши, но со временем он научился экономно тратить свою энергию. Его сила атак увеличивалась, а затраты энергии уменьшались. Он стал дольше сражаться со своим запасом энергии. Его энергия стала чище и плотнее, что значительно увеличило его силу. Мария протянула Эрику зеленую горошину. Юноша, дрожащий от боли и усталости, рукой принял ее и быстро проглотил. Живительная сила мгновенно растворилась внутри Эрика, распространяя лечебную силу по его кровеносной системе, восполняя пролитую кровь и залечивая раны. Эрик осторожно поднялся. Его тело ужасно болело. Он медленно последовал за Марией. Внезапно пространство разорвалось, и двое вышли через открывшийся портал, оказавшись на улице посреди города. Этот портал вел на тренировочный полигон в изолированном пространстве. Это была особая зона для личных учеников. Обычно туда пускались только те, кого приняли в ученики. Так делалось для того, чтобы скрыть ото всех секреты, передаваемые от учителя ученику. На улице их уже ждали. Вия подошла к Марии и поприветствовала, поклонившись ей в знак уважения. Мария кивнула ей и исчезла. Бессмертные были так могущественны, что их появление и уход были тем, что можно было описать как мираж. Не было видно ни шага, когда они уходили, и не было ни звука, когда они появлялись. Вия приблизилась к Эрику. Юноша посмотрел на девушку слегка прикрытыми глазами. Девушка также с болью в глазах смотрела на израненного юношу. Она протянула к нему руку, но Эрик прошел мимо, надев на лицо маску. «Не нужно меня жалеть. Сила – это не то, что можно купить в магазине, она дается только тем, кто старается. И я ради этого готов пролить столько своей крови, сколько потребуется. Поэтому нет смысла жалеть об этом, ведь когда придет время обнажить меч и убить врага, я не пролью ни капли своей крови. Пусть враги проливают ее». Девушка кивнула и последовала за Эриком. «Ты идешь на полигон призванных зверей?» «Да, я хочу забрать своих контрактных монстров. Ты не помнишь, куда делась маленькая Лилия? Она сейчас там же». Но давай сначала сменим курс, нужно забрать твое снаряжение. Оружейный обелиск находится неподалеку отсюда. Ладно, идем. Эрик последовал за Веей. Вскоре они оказались на площади. Там был черный обелиск. Вокруг него вихрем закручивалась энергия. Эрик знал, как он работает. Юноша протянул руку к обелиску. Его пальцы были согнуты в кулак, и перстень коснулся обелиска. Тогда появилось свечение, и перед юношей появился комплект черной легкой брони, матово-черный меч и копья из черного золота. Все артефакты могли развиваться, но для этого они должны были впитывать кровь убитых врагов, поглощать мировую энергию и существовать долгое время. Но обелиски могли исправить это. Они являются магическим построением для того, чтобы развивать артефакты. Их основа сделана из метеоритного камня, благодаря чему вместимость обелиска была чудовищной. Там можно было хранить оружие для целой армии. Обычно крупные организации заранее создавали множество различных комплектов брони и оружия и хранили их в обелисках. Некоторое оружие возвращалось туда после смерти владельца, а иногда старшие мастера помещали туда трофейное оружие. Все это позволяло таким крупным фракциям, как Зал Теней, иметь не только большое количество оружия, но и мощные артефакты, способные убивать даже бессмертных. Эрик мгновенно скрыл свои вещи в метеоритном кольце и пошел в сторону полигона призванных животных. Когда он прибыл на полигон, там его встретил младший инструктор. Это был юноша лет 20 с силой в сфере великого мастера. Он не мог считаться выдающимся, и в будущем он вряд ли сможет стать старейшиной. Он мог отправиться на поиски приключений или войти в регулярную армию Зала Теней, которая сражается с врагами в башне смерти. Юноша не был достаточно смелым и решил заняться простой работой. Зал Теней очень щедр к своим людям, и даже простой младший инструктор мог жить здесь, не бедствуя. Чем могу помочь? Бы хотел забрать своих контрактных монстров. Прошу, следуйте за мной. Юноша привел Эрика к порталу. Под влиянием силы младшего инструктора портал распахнулся, и Эрик вошел внутрь, оказавшись в совершенно новом мире. Здесь была высочайшая гора, уходящая в небо и скрытая облаками. Ее вершина была покрыта снегом. Вокруг горы было множество деревьев, чьи стволы достигали нескольких метров в диаметре и были словно небольшие горы. Их плотность была такой, что со стороны лес казался зеленой насыпью, по которой можно было ходить. Но приблизившись к ним, Эрик не мог не задрать голову высоко вверх. Деревья были выше 50 метров, а на их толстых сучьях даже можно было построить дом, который мог простоять с деревом не одно столетие. Спустя несколько часов Эрик прибыл к большой долине, которая делилась шумной порожистой рекой пополам. Среди валунов, разбросанных по долине, один был очень большим и настолько черным, что казалось, будто он поглощает свет, и от его поверхности не исходило и проблеска света. Эрик снял маску и улыбнулся. После громкого свистка валун зашевелился, от него стал исходить громкий гул. Пара ярких звериных глаз уставилась на юношу, и после громогласного рева, от которого дрожала земля, зверь прыгнул в сторону юноши. Земля трещала и трескалась под его ступнями. Когти бороздили землю словно плуги, распахивая ее. Эрик спокойно наблюдал за приближающимся зверем. Монстр стремительно приблизился к юноше, едва не сбив его с ног. Мощная дикая аура разнеслась по округе и обрушилась на Эрика. Зверь рычал на юношу. Поток ветра буквально сдувал его, а рык оглушал. Это была мощь свирепого монстра. Чернокаменный медведь жил здесь как король. По приказу Марии его снабжали лучшими ресурсами, доступными на данном уровне. Его натаскивали лучшие инструктора, благодаря чему он стал настоящим сильным монстром, достойным своего повелителя. В его теле была не только большая сила, но и был сформирован кристалл земной стихии. Теперь чернокаменный медведь мог оспаривать власть любого монстра, даже находясь на ранней стадии сферы свирепых монстров. Юноша погладил мех своего первого и самого надежного питомца. Медведь внушал Эрику величие силы. Он был словно гора, гордый, высокий и непоколебимый. А еще он был первым, кто поверил в юношу и по собственному желанию последовал за ним. Чернокаменный медведь был всегда послушен, несмотря на свою врожденную гордость и желание превосходства. Он был несокрушимым щитом, без которого Эрик не мог представить свой дальнейший путь. Даже когда монстр стал слишком слаб для юноши, он не смел отказываться от него. Эрик внезапно почувствовал чей-то взгляд и задрал голову вверх. Там из-за загривка на него смотрела пара красивых синих глаз. Зеленые волосы ярко светились в солнечном свете, выделяясь среди черного меха огромного зверя. Девушка спрыгнула вниз и ярко улыбнулась Эрику. Скучала. «Вы долго», — Эрик погладил девушку по голове. Она была словно послушный котенок под рукой юноши. Затем девушка отпрыгнула и весело подбежала к Вие, обняв ее. От увиденного Эрик был сильно удивлен. Девушка, что всячески избегала чужих, была так близка к кому-то другому, кроме Эрика. «Как прошел день, мы сегодня видели, как со снежной горы спустилась огромная синяя птица. За ней тянулся поток снега, от солнечного света который превратился в радугу. Это было так красиво. Давай потом найдем эту птицу и снова посмотрим на нее. Давай, я бы тоже хотела посмотреть на эту прекрасную птицу. Скажи, как дела в учебе алхимии?» Лилия скривила гримасу. «Она скучная. Не хочу быть алхимиком». Эрик покачал головой, но слова Ви внезапно шокировали его. «Ты знаешь, эта девочка шокировала всех мастеров из учебного центра. Ее врожденный дар алхимика так велик, что все поголовно отказались обучать ее. Мой отец отправил прошение в основной зал теней. Великие старейшины не упустят возможности поднять ее, как одну из нас. Я уверена, что они вложат в нее больше ресурсов, чем в кого-либо еще. Ведь алхимик может обеспечить организацию серьезной медицинской поддержкой, а также поможет создать высокоуровневые лекарства, которые помогут развить талант лучших из молодого поколения. Один алхимик бессмертного уровня может обеспечивать основу зала теней, но будущее маленькой Лилии при нормальном обучении не ограничится первой сферой бессмертия, а такой алхимик будет высоко цениться даже во дворце Черного Неба. Эрик понимающе кивнул. После этого он посмотрел на огромное дерево на краю долины. Он уже давно заметил присутствие еще одного сильного монстра. Белоснежная сова была ослепительно белой птицей, чьи перья буквально горели пламенем под ярким светом солнца. «Ты не подойдешь ко мне». Птица долгое время сохраняла молчание, но потом она взмахнула крыльями. Все дерево под ней мгновенно покрыло синим, а листья превратились в хрупкий лед, который из-за ветра стал крошиться и опадать блестящим снегом вниз. Белоснежная сова летела над долиной, словно небесная длань, которая рассекала небо пополам. Ее крылья были бесшумны, а шлейф из белоснежных снежинок сверкал, словно волшебная пыль, летящая следом за небесной феей. Птица бесшумно пролетела над Эриком. Ее взгляд был таким, от которого Эрик не мог не отвернуться. Белоснежная сова была спасена Эриком и всегда хранила в своем сердце признательность, но после того, как Эрик буквально вытащил ее с того света, сова стала почитать и боготворить его. В ее взгляде была любовь, бесконечная преданность и признание которого мало кто может удостоиться во всем мире. Сова медленно приземлилась перед юношей, ее голова слегка склонилась вниз. Она будто бы преклонилась перед ним. Эрик считал, что такие действия обязательны в общении с великими людьми, как по должности, так и по своим подвигам, но себя к таким он не относил. Ему не нравилось, когда другие унижаются перед ним, даже если это вовсе не унижение, а то желание, которое есть в сердце человека напротив него. Эрик подошел ближе к белоснежной птице. Его рука нежно погладила мягкий, практически невесомый пух птицы. Там, где его рука касалась пуха, была рана, которую нанес мастер темной стороны. В этот момент Эрик испытывал ненависть к этому человеку. Однажды он заберет его жизнь вместе за ту подлую атаку. Эрик подавил свой гнев и посмотрел в глаза белоснежной совы. Она склонилась к юноше и присела к земле, ее крыло было расправлено, это было приглашение. Она приглашала Эрика к себе на спину. Человек может покорить монстра силой, но он никогда силой не завоюет его сердце. Только по-настоящему преданные звери будут позволять человеку кататься на нем. Остальные подчиняются приказу хозяина, но сова склоняет голову перед другом, или вернее братом, не по крови, а по своим поступкам. Эрик запрыгнул на спину птицы, и та, величественно взмахнув крыльями, вознеслась в небеса. Ее крылья в свете солнца испускали священную ауру, словно это был божественный зверь, возвышающийся над самими небесами. Высоко над землей Эрик смотрел на постоянно уменьшающийся мир. Небо было стихией птиц, но Эрику здесь было не по себе. Ему нравилось одиночество, которое дарит полет. Но было то, что он не хотел вспоминать, прошлая жизнь. Скорость была его наркотиком, он гонял не только на трассе, но и вне ее. Полет в небе, ветер, дующий в лицо и молниеносная скорость, с которой летит сова, напоминали ему те же чувства, которые он испытывал в те времена, когда сидел за рулем своей машины. Пролетая над порожистой рекой, Эрик увидел тень, что четко выделялась на фоне песчаного дна. Это был змей. Эрик приземлился на берегу реки и поманил монстра к себе. Вода в реке забурлила и стала подниматься к берегу. Волна оросила ноги юноши, и перед ним промелькнула гигантская синяя тень. Тень мгновенно обвелась вокруг юноши, закрыв ему обзор. Монстр перед ним был таким, какого он не ожидал увидеть. Его змей стал значительно больше. Недавно он прошел линьку, а переход из одной сферы в другую заставил его кардинально измениться. Сейчас монстр стал в несколько раз больше, чем раньше. Тогда, когда Эрик подчинил монстра, то его голова легко помещалась на коленях юноши. Она была размером с новорожденного ребенка, но сейчас голова монстра была не меньше метра в длину, и он мог легко проглотить взрослого человека целиком. Синяя чешуя змеи волшебным образом переливалась перламутром. Это было завораживающее зрелище. Глаза монстра были чисты, словно родниковая вода, а их внимание навевало Эрику какой-то гипнотический эффект. Спустя какое-то время он почувствовал, будто бы попал под гипноз, так как его глаза ни в какую не могли оторваться от глаз монстра. Он чувствовал себя мышью перед громадной змеей. Змей продолжил скользить вокруг Эрика и приблизился так плотно, будто бы хотел сдавить его тонкое тело, но на самом деле змей был осторожен. Его голова опустилась перед Эриком, как будто бы намекая: «Погладь меня». Юноша погладил мягкую нежную чешую монстра. Она была, как всегда, неповторима, будто бы юноша гладил нежную кожу младенца. Даже не верится, что такая, казалось бы, нежная чешуя может противостоять острейшему мечу. Когда Эрик гладил змея, его световые рецепторы по бокам начали мигать и светиться из-за удовольствия, получаемого монстром. Эрик представил, как бы это выглядело в темноте, и почувствовал, что это похоже на неоновую подсветку тюнингованного автомобиля. Вскоре из леса прибежали волчата, хотя назвать их так больше язык не повернется. Они были размером с теленка и уже не имели ничего общего с теми пушистыми щенками, которые жили дома у Эрика. Хотя нет, их игривый характер был еще при них. Волк справа был большим и крепким. Его массивная морда вместе с агрессивной аурой внушали опасное чувство. Слева стоял волк меньшего размера с милой мордочкой и слабой аурой. Любой другой человек на месте Эрика был бы очарован таким волком. Но Эрик был другим. Он видел в этом волке опасного хищника, который до самого последнего момента будет казаться милым и безобидным, но потом он превратится в монстра, который вмиг превратит врага в мертвеца. Оба волка были светло-серыми с одной отличительной чертой. У них обоих были глаза разного цвета. Такая уникальность казалась чарующей, особенно когда они одновременно смотрят на тебя. Их разные глаза являются зеркальным отражением взгляда друг друга. С их появлением все контрактные монстры были собраны вместе. Эрик взмахнул рукой, и серебристое свечение окутало их, после чего они исчезли в его внутреннем мире. В этот момент из леса вышел человек, который был хорошо знаком Эрику. Это был старший инструктор. Когда он отчитался о результатах тренировок его монстров, Эрик был приятно удивлен. Он знал о том, что инструктор уделит его питомцам достаточно внимания, но он никогда не предполагал, что организация решится вложить часть ресурсов в их развитие. Ведь его монстры считаются низкоранговыми существами, и их дальнейшее развитие потребует все больше ресурсов. Крупные организации предпочтут вкладывать ресурсы в высокоранговых существ, так как их развитие требует относительно меньшего количества ресурсов, а предельный уровень очень высок.